Глава 10. Войны без потерь не существует. Утро мне преподнесло странный сюрприз. Проснулась в окружении шикарных мужчин, благо что одетых. А возможно, это и разочарование. Интересненько. С одной стороны Алоэй, с другой Давид. Они нежно меня обнимали, и мне так не хотелось вставать и уходить. Они, наверное, всю ночь не спали, так как даже не заметили, как я проснулась. Встала, умылась, переоделась. Даже тогда они не проснулись. И пошла на завтрак без них. Меня застиг крик ужаса и всхлипы на подходе к малой приемной Алетеи. Я влетела туда, словно ошпаренная, и впала в ступор. Девочки сидели в полном ужасе. Увидев меня, их аж передёрнуло, и они стали опускать глаза в пол. Но, оглядевшись, я не досчиталась в комнате одной из своих сестер, а на столе лежала окровавленная накидка. «Нет!» — крикнула я, срывая голос. И дикая боль проводила меня в беспамятство. Пришла я в себя от того, что меня трясли и кричали прямо в ухо все и сразу. «Она жива, Мира, очнись! Мира! Аглая жива, и мы ей нужны!» «Жива!» Это слово эхом разнеслось в моей голове. «Моя сестра жива!» «Что произошло? Где она?» Ночью на нас напал отряд элитных наемников. Не представились, от кого они. Их было человек 200 примерно. Наших погибло около 50 человек. Еще около сотни ранены. Многие при смерти. У нас даже нет столько ресурсов, чтобы спасти их всех. Алетея замолчала, отведя глаза в сторону. Эти трусы сбежали, а Аглая с оставшимися дозорными пустилась за ними в погоню. Но она до сих пор не вернулась. У нее скатилась слеза. «Почему нас не разбудили?» — рыкнул зашедший в комнату Алоэй. «Мы найдем Аглаю и наших людей». Поставила я точку в разговоре и резко встала с софы, на которую меня положили. «Мы не можем сейчас. У нас осталось очень мало стражников. Если они пойдут с тобой, город может оказаться под угрозой», — попыталась возразить Алетея. «Нам нужно снимать охрану. Более того, я оставлю еще и своих, Алетея. Пойдем только я, Давид, Алоэй, Гера и Алала. Возможно, еще пару человек». «Ты издеваешься? Хочешь сдаться императору на золотом подносе? Ведь без тебя все, что сейчас происходит, и медика Ломанова не будет стоить. Как же наш план, помнишь? Избавить весь мир от рабства. И у тебя теперь есть дети». Она решила давить на жалость и на самое больное. «Аглая одна из нас. И если помнишь, ты тоже вступила в орден. И он гласит, мы никогда не бросаем своих людей. Мы не выбираем, кто важнее. Каждый из нас дорог. Если мне суждено умереть, то это случится вне зависимости от места, времени или обстоятельств. Я не позволю тебе уйти и рисковать собой», — уперла руки в бока Алетея. «Рискни. Немного ли ты на себя взяла? Я же сказала, что со мной будет все хорошо. Поверь, даже если со мной что-то случится, дело не остановится на месте. Уже нет. Прости. Вернись домой живой. Умоляю, сестра», — всхлипнула она. Я развернулась и пошла к выходу. Дала знак всем, чтобы собрались и как можно скорее. Через 2 часа мы уже выехали отрядом из 15 человек на поиски своей сестры. Нашей сестры. Сутки в пути дали нулевой результат. Пока ночью на нас не напали. Точнее, попытались. Я как раз была в дозоре вместе с Алоэем. Их было 4. Мы смогли взять их живыми. Но, сука, во время допроса узнать ничего не удалось. Может, они действительно ничего не знали и зря мучились, и умерли в муках. Они делали вид, что не понимают, о чем я спрашиваю. Мне сносило башню от того, что, не успев начать войну, я уже многое теряю. Аглая ведь не склонит голову и никогда не сдастся. И я не знаю, хорошо это или плохо. Я приготовила ужин. У нас всего 1/2 часа. Надеюсь, это будет хотя бы съедобным. Хотите верьте, хотите нет, готовлю хуже, чем рисую. А рисую я словно детсадовец. Да, вот готовить меня учить было некому. Мама и папа постоянно на работе. В основном заказывали готовую еду или же готовили что-то по-быстрому. Здесь меня учит готовить Гера. Да, на костре и в маленьком котле, но все же хоть что-то. Мне стала нравиться кочевая жизнь на воле. Хотя бы иллюзия. Правда, эта дорога пока недолгая. Возможно, постоянно я так жить не смогу. И еще через 2 дня мы их не нашли. Я не смогла найти свою сестру. Моя злость и нервозность уже стала перерастать в агрессию. Я ходила и словно кошка на всех шипела. Ко мне подошла Алала. «Мира, нужно возвращаться в Альхен. Алоэй обращался в Феникса и все прочесал. Мы ее не нашли. В Альхене без визиря может начаться неразбериха или того хуже. Там маги и купол», — пыталась успокоиться я. «Если хочешь, можем нагрянуть во дворец императора, как только соберем армию. Закончим с ним и все, продолжала Алала. Хорошо. Мы свергнем императора. А что делать дальше? Не все так просто, как может показаться. Ты хочешь устроить переворот? Да, твердо сказала Алала, глядя мне прямо в глаза. Я бы тоже хотела, чтобы все было так просто. Трон наследуется по крови. Мы не сможем все решить так, как в Альхене. Это была песочница. Вспомни 3 покушения на меня и на моих людей, и это только в первую неделю. И это всего лишь город, а не целая империя. Я уже начала ходить туда-сюда, не могла усидеть на месте от напряжения. Но мы все прекрасно знаем, что сможем это сделать. Ты сможешь. Сестра продолжала давить на меня. Мы сильны, но не настолько, чтобы воевать с целым миром. Постоянно бояться, что вот-вот найдется кто-то сильнее нас. Вспомни, что Коринором правит тиран, а его жена принадлежит к династии Гриннар. Это будет лишь вопрос времени, пока враги объединятся и разобьют нас, забрав трон. Тогда все, что происходит сейчас, вам покажется раем. И ты думаешь, что угрозы помогут изменить ситуацию в Империи? Нет, естественно, не помогут. Но план должен быть продуман до мелочей, а не действовать с бухты-барахты. Иначе может быть все хуже, чем сейчас. Мы и так освободили 2 города. Поверь, это уже много. А сейчас мы идем домой. Ищем способ, чтобы вернуть Аглаю. Только так и никак иначе. Хорошо, Мира. Алала выдохнула и отвернулась, сдерживая слезы. Мы найдем ее и будем верить, что с ней все хорошо. Домой я ехала, еле сдерживая слезы. Не хотела признавать того, что Алала права. Сейчас я бросаю мою сестру, но я клянусь, верну ее и уничтожу императора. Но когда ворота отворились, меня словно током прошибло. Нас встречала Аглая, моя сестра. Все люди были рядом с ней и тоже были живы. Она сохранила их. «Дура, ты нас всех напугала!» И я кинулась к ней на шею. А следом уже во дворце, после того, как мы привели себя в порядок, у нас состоялась интересная пояснительная беседа. И клянусь, если бы Алетея была сейчас рядом, прибила бы эту идиотку. Из этой беседы я поняла, что мало кому можно верить. На нас напали не люди императора, а кредиторы. Да, в этом мире тоже есть что-то вроде банка. Помните бандитские кабинеты с микрозаймами? Они еще ходили, выбивали долги, сжигали квартиры, а иной раз убивали людей. Так вот, они приходили не по душу Алетеи, а по душу ее папеньки. Алетея даже вышла с ними на разговор и попросила подождать с выплатой долга, но они отказались. Аглая подумала, что это люди императора, и поэтому погналась за ними, не захотела отпускать их живыми. Алетея захотела ее использовать, чтобы не выплачивать долг. Аглая же, догнав кредиторов, захватив небольшое поселение и узнав правду, донесла до тех, что дети не должны отвечать за грехи родителей. И еще она выплатила долг за Алетею из казны ордена. Ведь как бы то ни было, она одна из нас. Так у нас в друзьях оказалось еще целое небольшое поселение наемников. Ты умничка, Аглая. И спасибо, что вернулась домой живой. Я снова обняла свою сестру. Ты во мне сомневалась? Она иронично изогнула бровь и улыбнулась. «Нет, но я переживала и верила, что ты со всем справишься. Спасибо, Мира. Мне рассказали, как ты кинулась на мои поиски. А теперь пойдемте спать. Уже полночь». Но уснуть нам этой ночью не удалось. Вот теперь это уже были люди императора. Давид еще на подходе войска к стенам разверзнул землю и похоронил их заживо. Прикольная способность. Мы перебили армию в 3000 наемников. Но они были отвлекающим маневром. Большой отряд пробрался из подземных туннелей под дворцом и городом, о которых мы не знали. Они убивали всех подряд, и мирное население тоже. Это было страшно. Наши потери были бесчисленными, но все сражались, храбро защищая друг друга. У наших воинов было хорошее оружие и отличное обмундирование, а тела словно из фильма про Спарту. Такого одного увидеть, и то страшно. Я сражалась бок о бок с Алалой. Мы добили почти всех, кто добрался до дворца. Отдельные удары слышались с улицы. Я отправила Алалу увести женщин, что служили во дворце, в безопасное место. Рано я расслабилась. Внезапно из бокового помещения в холл 1-го этажа, где я стояла и пыталась отдышаться после боя, ворвалась команда из 10 человек. Да, меня загнали в угол. Я не боялась смерти, понимая, что меня убьют. Ведь я начала игру нифига не в салочки. Но буду держаться до последнего. Иначе я буду не я. Хоть одного да убью, мрази. «Ну что, кто первый хочет получить билет в ад?» — спросила я, ухмыляясь. «Трусы, вдесятером на одну бабу. Храбрости вам не занимать». Один из ублюдков подошел сзади и пытался меня убить. Но я увидела его отражение в вазе и смогла всадить ему нож в горло. Такому маневру меня недавно обучила Луэй. переживавший за мою безопасность. И не зря. Меня зажимали все дальше, уводя от выхода из дворца. «Убери от нее руки, ублюдок!» В комнату, куда меня затолкали, влетела Алала. А на входе за ее спиной стояли двое. «Алала, сзади!» — крикнула я. Но было уже поздно. Наемники сделали это резко, быстро и ни о чем не задумываясь. Алалу пронзило два длинных ножа так, словно она была теплым маслом. «Твари! Нет! Нет!» Моей ярости хватило убить 8 человек. Я подбежала и села около Алалы, прижала ее к себе. «Алала!» — крикнула я, срывая голос. «Моя девочка! Моя сестра! Нет!» «Зачем она пришла и нашла свою смерть? Зачем?» «Дура! Дура! Дура!» В этот момент мой мир потух. Я дала себе клятву, что буду убивать врагов до того, как они убьют кого-то из моей семьи. Меня нашла Аглая всю в крови. Я сидела и невидящим взглядом смотрела на Алалу.